Цель этого письма заключается в простой необходимости высказаться до конца, хоть как-то обратить твое внимание на то, чего ты сам в себе или не видишь, или недооцениваешь, или, что хуже всего, считаешь достоинством. Если последнее верно, то бесполезно продолжать. И однако, человек всегда должен надеяться. Вот и я надеялся, что в тебе в конце концов все-таки прорвется необходимая смелость риска, духовное бесстрашие сверять свою жизнь только с истиной. И совсем недавно понял, что это вряд ли случится. Во всяком случае, не скоро, а жаль. Не буду объяснять, как и почему я пришел к этому выводу. Это долго, никому не нужно и скучно. Ты знаешь, Тихон Иванович, меня, вернее, я предполагаю, должен знать. Очевидно, задумаешься и спросишь, почему сейчас, почему не раньше? Мало ли какие вопросы и недоумения могут возникнуть. Наверное, я из породы чудаков. Они убеждены до конца, что пришли изменить мир к лучшему. Человек, Тихон Иванович, трижды славен бывает. Когда родится, когда женится и когда умирает. Так говорит народная мудрость. Вот я стою перед фактом своей смерти. Именно сейчас легко быть беспредельно смелым и беспощадным. Гораздо труднее, Тихон Иванович, остаться верным истине. У тебя, Тихон Иванович, есть многие качества партработника, но у тебя, может быть, неосознанно, четко определена и некая заминированная полоса. Ее ты пока не рискуешь переступить, эту запретную зону. Если таким будешь дальше, ты никогда не станешь творцом, а всегда останешься слепым и четким исполнителем. Это несовместимо с руководящей работой. Партийная работа прежде всего непрерывное живое творчество. Чутье тенденций жизни, безоговорочное естественное стремление поддерживать самое деятельное, самое прогрессивное, не упустить его еще в зародыше, а еще лучше в самом предчувствии. Таково свойство всех подлинных революционеров и в науке, и в искусстве, и в социальной борьбе. Я знаю, что ничего изменить уже не могу. От власти никто, даже гениальный человек, не отказывается добровольно. Но иногда случается, что зерно, брошенное и в скудную почву, прорастает. Будем надеяться на чудо. Не сердись на меня, Тихон Иванович. Ты волен поступить, как сочтешь нужным. 8 августа 1942 года. К. Петров. Брюханов скользнул глазами по последним необязательным строчкам, по знакомой размашистой и в то же время четкой подписи Петрова. Затем его взгляд выхватил короткую приписку. «Будет время, познакомься, Тихон Иванович, с этой тетрадкой. Возможно, тебе станет яснее суть того, что побудило меня на этот нелегкий в отношении тебя шаг». Брюханов машинально повертел в руках толстую тетрадь в бледном клетчатом переплете, полистал ее. Опять, как и в первый раз, не в силах взять себя в руки и успокоиться, закурил и долго слепо всматривался в знакомые строчки. Затем решительно перевернул первую страницу. Опять поздно закончилось бюро. Удивительная штука. Чем мельче вопрос, тем больше охотников о нем поговорить.